Глава вторая. Анна едет в поезде и думает о Свене, о сестрах и о многих других вещах. Наконец-то притомившаяся Ирина Борисовна дремала, положив ноги на сиденье напротив. В купе никого кроме них не было, и Анна отдыхала, задумчиво глядя в окно. Белая ночь, как у нас. Чем дальше к северу и к востоку забирались они в своих лекционных поездках, тем ближе становился дом, тем больше чувствовалось его существование где-то совсем рядом. После тесноты Центральной Европы так отрадно было глазам видеть эти безлюдные лесные и гористые пространства. Редко-редко промелькнет у озера с поселком на берегу или одинокий дом среди деревьев, и дома совсем как у нас в Карелии, крашеные охрой, с белыми наличниками, на гранитных фундаментах. Промелькнуло болотце, поросшее цветущей морошкой. Нигде в Европе она не встречала ни морошки, ни морошкового любимого варенья. Брусники в Германии полно, ее подают калинине и всякой лесной дичи. Клюкву можно купить в специальных магазинах, а вот морошка... Должен же быть и у них дефицит хоть чего-нибудь. Хорошо бы приехать в Швецию, когда морошка поспеет, поехать в деревню к родителям Свена, жить там в лесу и собирать ягоды, и отдохнуть немного. Вот уже 7 лет, а ни одного отпуска. Кто бы мог подумать, что в эмиграции придется столько работать? Анастасия пугала ее безработицей. Есть безработица, что тут спорить, но не для Анны, увы. Как отпуск, так либо какая-то лекционная поездка, либо заранее накопленная работа, статья, рецензия, очерк. За 7 лет Анна объездила всю Европу, побывала в Америке и в Австралии, но ни разу не посетила даже самого маленького городка в Германии по своей воле. Все по приглашениям, все по заранее намеченному плану. А что, вот закончится официальная часть поездки, у нее останется еще 3 дня на обратную дорогу, но можно будет и в самом деле отправиться со Свеном на природу, а назад лететь самолетом, чтобы успеть на летние курсы русского языка. Там они будут работать вместе с Ириной Борисовной, так что в случае чего та может даже заменить Анну на день-другой, присоединить ее группу к своей. Надо будет так и сделать, если только... Что же там все-таки произошло дома? Если бы промелькнуло что-то определенное в газетах или в телевизионных новостях, они бы не пропустили. Ирина Борисовна по пути покупала все газеты, а перед отъездом из Гетеборга они успели прослушать последние известия. Ничего определенного. Радиация идет из Советского Союза, а Советский Союз на все вопросы отвечает, что ничего у них не происходит. Да, может пройти немало лет, пока правда выйдет наружу. О взрыве на новой земле тоже молчали, пока было возможно молчать. Потом признались Западу, а свои собственные граждане и по сей день не ведают, какой ужас там был, сколько людей заражены и болеют, умирают по сей день. И если бы не погиб тогда на новой земле их отец, так и Анна бы никогда ничего не узнала. Ну что ж, зато теперь все увидят, чего стоит разглагольствование Горбачева о гласности. Прямо диссидент какой-то гласности возжелал. О, Господи! Да захотел он и вправду этой самой гласности, на другой же день оказался бы там, куда за гласность сажают. Из Гетеборга Ирина Борисовна звонила Свену, напомнила, когда их встречать. Милый, наивный Свен, оказывается, проводив их утром на вокзал, отправился в пресс-центр, и там просматривал все советские газеты за последние 3 дня, надеясь найти какое-то сообщение об источнике радиации. Бедняжка поди до сих пор руки отмывает. После того, как повозишься с советскими газетами час, руки надо 2 часа отмывать. Еще смеют говорить о грязной буржуазной прессе. Анна вспомнила, как однажды, отправляясь в Париж из Франкфурта, купила на вокзале литературную газету. В купе она бросила ее в сетку над головой, а потом долго не могла понять, почему это соседи морщат носы, поглядывая на нее, пока сама не взяла в руки свою газету. От нее буквально воняло удушливой типографской краской. Пришлось газету просмотреть в коридоре и выкинуть. Не разводить же вонь в купе до самого Парижа. И все же, как только приедем в Стокгольм, Надо будет настроить приемник на Москву. А вдруг сработает горбачевская гласность? Иногда все же мелькает мысль, а что если? Ведь должны же, в конце концов, и наверху понять, что нельзя вечно обманывать всех, начнешь обманываться и сам. Иногда думается, что все они там, в Политбюро, хоть и не верят собственной пропаганде, но и сами о реальности не имеют никакого представления, просто крутят свое колесо, как белки, боясь из него выскочить, боясь остановки колеса. Ах, да ну их! Только бы узнать, что же там произошло. Если бы жила сейчас дома, то навряд ли тревожилась бы так. Это сейчас, отсюда кажется, что так тяжела там жизнь. А ведь жила сама этой жизнью, много успела тяжелого и повидать, и пережить. И все же маленькие радости жизни, каждодневные заботы как-то отодвигали гнетущее сознание того, что живешь в больном обществе, в почти умирающей стране. Отсюда, издали, все видится крупнее, значительнее, гораздо точнее и намного больнее. Живя дома, она никогда себя не жалела, не умела жалеть. Школа сестры Анастасии, но отсюда даже собственная жизнь, кажется, слышится сердцем, как некая трагическая симфония, в которой, если и были светлые ноты, то лишь для того, чтобы оттенить общее звучание трагической безнадежности. Вера в Бога, вера в друзей, да вера в самих себя. Вот на чем они держались дома. Как мало было света, как мало было радости, а ведь молодость уже прошла, там музыка уже отзвучала. Так уж сложилась судьба, что надо теперь жить вторую жизнь. А как ее жить? 7 лет прошло будто в дымке, ничто уже не задевает глубин души, не так пахнут цветы и не те имена у деревьев. Душе легко, она вышла невредима из-под пресса всех своих сознательных советских лет и расправилась на свободе. Анна не может объяснить ни Свену, ни другим своим западным друзьям, что такое свобода. Разве объяснишь тому, кто прожил всю жизнь на берегу широкой полноводной реки, что такое вода в пустыне? Он будет слушать, кивать, сочувствовать, но что он поймет? Именно свобода, она одна, теперь ее горючая. Вовсе не воля, не чувство долга делают ее неутомимой в работе. Те же самые дела на родине отнимали столько сил, нравственных и физических, что сейчас она легко переходит от одного дела к другому, сменяет одну работу другой, и если от чего единственно устает, так это от обилия впечатлений и знакомств, и еще от многословия, чужого и собственного. Дома как-то само собой подразумевалось, что подолгу и всерьез нужно разговаривать только со своими ближайшими друзьями или с друзьями друзей. Лишь проверенным и надежным людям возможно и нужно было говорить о сокровенном. А здесь тебя приводят в гости, и хозяйка через полчаса после начала ужина с улыбкой спрашивает тебя: «Скажите, а вы не тоскуете по родине, по своим сестрам?» «А если да, если тоскую, то что же ты? Купишь завтра туристическую путевку в Ленинград или в Чернобыль и привезешь мне оттуда приветы от моих сестер». Анна вздохнула и попыталась отвлечься от этих невеселых мыслей. В сущности, это ведь не совсем справедливо. Это ей тяжело бывает с людьми, это ее часто ранит неосторожное слово о покинутом доме, но ведь их нельзя винить, они ведь этого тоже понять до конца не могут, что она никогда, никогда не увидит ни сестер, ни своего дома, ни своего города. Так же легко можно спросить немца в Австралии, не тоскует ли он по Германии. И он тоже погрустнеет и начнет рассказывать что-то очень трогательное. Но какая разница? Пусть в прошлом году он не скопил достаточно денег, а в этом жена захотела провести отпуск на Гавайях, но он знает, что в следующем году может купить себе билет на чартерный рейс и отправиться в свой любимый Гамбург или Мюнхен, к родному морю или к любимым с детства горам. И разве это не прекрасно, что вокруг нее люди живут такой нормальной жизнью, что даже не в состоянии понять ее, Аниных печалей? Пусть хоть они остаются счастливыми. Ведь она и для них тоже работает. О них заботится, когда пытается передать им трагический смысл той жизни. Как ни старалась Анна, одни печальные мысли сменялись другими, не более веселыми. Какое-то смутное чувство заставляло ее вновь и вновь возвращаться к сравнению прошлой жизни с настоящей, будто готовилась ей какая-то новая неожиданная перемена, будто вот-вот снова примется что-то сложное и трудное решать, выбирать, обдумывать. А что с ней теперь может случиться? Заболеет, но даже и умрет. Эти вещи ее давно не тревожат. Боль она научилась переносить, а смерть не страшна. Это ведь только переход от одной жизни к другой, от привычного к неизведанному. Она уже однажды подобное пережила, перелетев советскую границу. Впрочем, отчасти раньше, когда не сломилась на допросах и тем самым тоже сделала свой выбор — лагерь. Там, в лагере, был тоже другой мир. Итак, три разных мира она прошла. Бояться ли ей какого-нибудь четвертого измерения? Жаль, что она так и не научилась спать в поезде. Вот и сейчас свернулся бы клубочком и задремать под какие-нибудь смутные и теплые мысли, ну хотя бы о Свенчике. Вон как сладко посапывает Ирина Борисовна, счастливица. Когда-то и Анна любила спать под стук колес, под раскачивание вагона. Это здесь поезда скользят по рельсам, как яхта по воде, а там переваливаются сбоку на бок, громыхают, подпрыгивают на стыках. Кто-то из специалистов говорил ей, что в Советском Союзе железнодорожные пути давно износились, и никакие ремонты уже помочь им не могут, надо строить заново. Зато спалось под этот стук по стук замечательно. Давно, в детстве, в юности. А потом были 2 месяца в Столыпине, в вагоне для перевозки заключенных, в вагоне-тюрьме, где день и ночь охранники ходили по коридорам вдоль решеток камер-купе. Запах мазута, пыли, пота, мочи, омерзительный селедочный запах и нескончаемые стоны просьбы, воды. Спать в Столыпине было и мучительно, и опасно. Дикий северный сибирский конвой обычно пил всю дорогу, а напившись, приставал к женщинам. Вот с этой поры Анна и разучилась спать в поезде, и самая комфортабельная поездка превращается для нее в утомительную и бессонную. В любом вагоне ей мерещится запах Столыпина. Ну а вот, слава богу, скоро их Стокгольм. Вот уже и знакомые фьорды пошли за окном. Теперь надо приободриться, умыть лицо, а то на кого она будет похожа, когда Свен их встретит. Ирина Борисовна, голубушка, пора вставать. Скоро уже Стокгольм. Иной раз, когда речь идет о гласности, приходится слышать, что надо поосторожнее говорить о наших недостатках и упущениях. Ответ на это может быть только один — ленинский. Коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна правда. Газета «Правда», 26 апреля 1986 года. Деловым людям, туристам, Аэрофлот возобновляет регулярные полеты на воздушных магистралях Москва-Нью-Йорк-Москва с 4 мая и Москва-Вашингтон-Москва с 29 апреля. Москва ждет вас. Аэрофлот. Московские новости. 26 апреля 1986 года. Читатель газеты «Кутаев» обращает внимание на недостойное поведение ряда иностранцев, работающих в Советском Союзе, и ставит вопрос о необходимости более строгого спроса за нарушение советских законов зарубежными гражданами. Писем аналогичного содержания поступило в редакцию немало. «Советская Россия». 26 апреля 1986 года. Многие ташкентцы, конечно же, помнят то апрельское утро 20 лет тому назад, 26 апреля 1966 года, когда на наш город обрушилась стихия. В считанные секунды землетрясение разрушило большинство школ, сельских учреждений, больниц и другие здания. Почти 100 тысяч семей остались без крова. Вся страна отозвалась на боль жителей нашего города, протянув нам руку помощи, и в короткий срок последствия взрыва подземной стихии были полностью ликвидированы. За 20 прошедших лет практически полностью построена центральная часть города, которая больше всего пострадала от землетрясения. И все же нам предстоит сделать еще очень многое. Следует откровенно сказать, что сегодня 2-миллионный Ташкент значительно отстает по уровню обеспеченности жильем, канализацией, телефонной связью и другими объектами городского хозяйства. Дел у нас много, и самое главное среди них – ускорение темпов городского строительства и улучшение качества квартир. Первый заместитель председателя Ташкентского горосполкома Эрнест Резаев, радио «Москва», 26 апреля 1986 года, 17:00. Мощный взрыв произошел сегодня в центральной части испанской столицы, в Мадриде. Радио «Маяк», 26 апреля 1986 года, 2 часа ночи. 90 тонн нефти вылилось сегодня в океан у южного побережья Бразилии. Радио «Маяк», 26 апреля 1986 года, 12:30. В Аргентине произошло сильное наводнение, вызванное проливными дождями. Радио «Маяк», 26 апреля 1986 года, 10:00.